Шанс предполагает, что это та же машина, которая была у мотеля, хотя наверняка этого никак не узнать. Окна машины сильно тонированы, она не близко, освещение плохое. Шанс не может разглядеть, кто внутри. Видит каких-то людей, которые идут мимо руин где-то в полумиле от него, но они слишком далеко, а между ними и ими Мерседес. Даже если Ди где-то тут, Шанс не может его найти. Ветер поет в ушах, небо драматически потемнело, ему виден свет, исходящий из внутреннего помещения ресторана. Он стоит слишком низко, чтобы видеть расположившихся за столиками людей, но знает, что они там, думает, не присоединиться ли к ним, но не совсем понимает, как это сделать. Ныряет обратно за ресторан, к лестнице, и вытаскивает мобильник, только для того, чтобы обнаружить, что аккумулятор разрядился. Становится ясно, это глобальный заговор против него, а он сам сбился с пути. Слышит, как кто-то приближается к лестнице, вроде бы со стороны стоянки. Чьи-то ботинки тяжело ступают по бетону, и Шанс воображает, будто это идут за ним. Он не ждет, чтобы проверить это, а бежит прочь от ресторана. От него не ускользает абсурдность происходящего, но это никак не способствует поднятию духа. Шанс снова движется к югу, мимо припаркованных у обочины машин, и может теперь посмотреть со своей пешеходной дорожки назад, чтобы увидеть, как Блэкстоун остановился, не дойдя до строительной техники. Возможно, потому что Шанс вдруг исчез. Но потом детектив видит, как доктор идет в его сторону и тоже начинает движение, пусть и неспешно. И Шанс слегка удивляется тому, как далеко они друг от друга. Какое большое расстояние он успел покрыть за столь короткое время, и задумывается, может ли его пробежка объяснить тот факт, что у него так сильно вспотели спина и лицо. В прежнем довольно высоком темпе он стремляется под гору, мимо своего автомобиля, на дорожку к камере-обскуре, где, как предполагалось, они должны были пройти, а Блэкстоун только подходит к строительному оборудованию. Так что их действительно сейчас будет всего двое, под открытым небом, как и представлялось Шансу. И есть в этом нечто такое, что его успокаивает, с чем он внутренне соглашается и начинает всесторонне рассматривать ситуацию, обдумывать ее, чтобы сказать себе: «Ладно, у меня на самом деле есть бумаги, которые этот мужик просил принести, так что у нас будет разговор, это действительно может сработать». Теперь он лучше видит Блэкстоуна, и это тоже помогает, потому что тот на самом деле не выглядит таким уж крупным и уж точно не таким уж зловещим. Он худее, чем помнилось Шансу, в брюках и спортивной куртке, голубая сорочка без галстука, верхняя пуговица расстегнута, несмотря на холод, черные волосы выглядят влажными и зачесаны назад, ветер теребит отвороты брюк, и каким-то странным образом Шанс почти жалеет его, пока не осознает, что у него за спиной едет машина и оборачивается через плечо и видит черный Мерседес. Тот теперь довольно близко, и свет падает под другим углом, и два мужчины сидят на переднем сиденье, и Шанс знает, что это та же машина, которая стояла с северной стороны ресторана, и знает, что эти люди здесь по его душу. Уверенность подкрепляется тем, что автомобиль и не проезжает мимо, и не тормозит, хотя свободных мест полно, а продолжает ехать по парковке, у края тротуара, который мало чем отличается от широкой обочины, определенно преследуя его, в то время как Блэкстоун приближается с другой стороны. И осознание обрушивается на него, как кирпич. Слепец видит будущее. Мерседес подождет, пока они с Блэкстоуном поравняются. Что должно произойти, если они будут двигаться в нынешнем темпе с северной стороны от стройтехники, совсем рядом с ней, а потом кто-нибудь, Блэкстоун, румын, возможно, двое или трое вместе, заставят Шанса сесть в машину, и о том, что произойдет дальше, он даже думать не стал, только о том, что Ди был прав, и что план А, несомненно, лучший из двух. Но Шанс уже довольно давно делает все, чтобы запороть схему окончательно. Иди, нигде не видно, а может, его уже никогда больше не будет. и боль в руке, которую Шанс чувствовал раньше, снова возвращается, и воздуха вдруг начинает не хватать. В этот миг он видит во тьме кое-что еще. Он видит ярко-желтый Starlight, который появляется из-за поворота и движется к нему. В этом городе и в это время года иногда выпадают такие дни, как сегодняшний, когда в какое-то мгновение закатное солнце вдруг находит прореху между тучами и морем, и лишь на миг, лишь на очень короткое время, пронзает туман, так искусно распорядившись последними осколками света, что будто слегка приоткрываются врата рая. Такая красота живет считанные секунды, и после ее ухода не остается ничего, кроме мрака. Но в этом свете Шанс видит все происходящее. Купе нужно покрыть добрую сотню ярдов, и неясно, что случится раньше. Шанс бросает взгляд и видит, что Мерседес уже совсем близко к месту, куда он направляется. Блэкстоун в 20 футах. Итак, думает Шанс, это будет Мерседес. Но купе едет быстрее, набирает скорость, и вот уже сквозь лобовое стекло становится виден старик. Кажется, он один в этой своей маленькой шляпке, которую ему нравится носить, сдвинув на затылок. Его руки на руле, он приближается молниеносно и очень быстро. Меньше чем за паузу между двумя ударами сердца, Шанс с абсолютной ясностью видит, что сейчас случится, и когда, и где, и почему. Как гроссмейстер смотрит на доску, поражаясь ослепительно чистой геометрией расположения фигур, и доселе непредставимый рисунок партии внезапно делается очевиден и банален, как сфера, и столь же элегантен, и Шанс лишь мимолетно задумывается, не отказался ли он благодаря этому предвидению от свободной воли, которая могла бы помочь ему сыграть в разворачивающемся спектакле уготованную ему роль, или его осознание делает предначертанный исход неотвратимым. И тут все начинается. Старик проносится мимо. За этим будто бы следует взрыв. Битое стекло, искореженный металл. Это может быть только Starlight, лоб в лоб, столкнувшийся с Мерседесом. Похоже, поблизости никого больше нет. Но если есть, то он или она увидит именно такую картину. Блэкстоун уж точно видит. Шансу это известно, потому что он сам смотрит на Реймонда Блэкстоуна. Или, если быть предельно точным, на вторую пуговицу голубой рубашки, которую детектив не застегивает у ворота. Потому что Шанс знает, столкновение произошло ради него, и в этот самый миг ради него вращается мир. Только это пока еще не очевидно, сокрыто в складке времени, и его правая рука влезает в карман, достает нож, поднимает его в психопозицию, равновесие смещается на ходу в соответствии с пирамидой силы, вес тела вкладывается в удар. Случайный миг того самого волшебного света совпадает со звуком, который издает пробивающий кость клинок. Если перерезать артерию, человеческое сердце способно устроить фонтан, бьющий больше, чем на 30 футов, но за считанные секунды теряет эту способность, если на лезвие в рану попало достаточно ткани, и если дуга аорты на самом деле рассечена. Это конец света, прямо здесь, и Шанс был намерен дать ему свершиться и не пропасть даром. Он верил, что сделал это, и лишь мгновение назад все-таки было. Но тут свет померк, и вместе с ним исчезла память. Он представил смертельную схватку, представил свои действия и последующий побег в парк с такой ясностью, что не сразу принял истину, нового и доселе немыслимого настоящего. В действительности Шанс уже был не на стоянке, и не возле ресторана «Дом на скале», и даже не возле камеры «Обскуры», где детям на радость свет проецируется на металлическую пластинку, но скорее в некой комнате, которая, казалось, пребывала в движении. Он привязан к доске, голова в металлической клетке. Он был отнюдь не один, с ним находились и другие. Ближе всех молодой человек, толковый с виду и одетый в форму парамедика, с короткой спаньолкой и короткой же стрижкой, ножницами резал на нем свитер. Шанс видел все достаточно отчетливо, но верить не хотел. Он думал, что нанес удар с достаточной силой и точностью, и Блэкстоун упал в море, и сам Шанс ушел, растворился в парке и нашел оттуда дорогу к себе в квартиру, где без сомнения сейчас и находится, спит в собственной постели, и его в любой момент могут потревожить соседи снизу, которые начнут ссориться или трахаться, неважно что именно. А это состояние, эти неприятности, включая мужчин в голубом и потерю любимого и дорогого свитера, лишняя обычная остановка на пути к полному пробуждению. Когда некоторое время спустя Шанс так и не проснулся, то усилием воли стал пытаться изменить реальность. Его борьба, кажется, длилась довольно долго, пока, наконец, вымотавшись, он не вынужден был, как и многие до него, принять, что это все не сон, что черт знает, каким образом произошло неприемлемое, определенно без его согласия, даже без знания, пока, наконец, не осталось ничего иного, кроме как смириться, как смиряют себя другие, и посмотреть в лицо молодого человека с ножницами, под натиском внутреннего голоса признать собственную полную беспомощность и зависимость от доброты посторонних людей, и спросить, как спрашивали до него многие другие. «Что случилось? Где я?» «Вы в скорой помощи, доктор Шанс», — сказал молодой человек. «Вы довольно нехорошо упали, и мы везем вас в больницу». Шанс мог бы спросить что-то еще, но не стал. Перешел прямиком к переговорам с Богом. Заведенный порядок был ему известен. Самый что ни на есть заурядный порядок. Он пообещал Господу, что если сможет пошевелить пальцами рук и ног, то никогда не захочет ничего большего. Дав слово и выждав, как ему показалось достаточно, он сделал попытку пошевелить пальцами и обнаружил, что действительно на это способен. Бог не подкачал. Шанс решил, что сможет пережить все остальное, но потом сообразил, его, наверное, под завязку накачали морфием, и в сущности теперь, когда дела со Вселенной прояснились, все не так плохо, как могло бы быть.